Глава 53. Это было в 2002 году. Дэйв две недели подряд пропускал час джентльменов. Фрэнк знал почему. Весь Сан-Диего знал, чем занято ФБР, исчезновением семилетней девочки из своей спальни в загородном доме. Вечером родители Карли Мэг уложили ее спать, а когда пришли утром, чтобы разбудить дочь, ее не было в кроватке. И нигде не было. Чудовищно, подумал Фрэнк, прочитав новости в газете. Самый страшный кошмар для родителей. Он даже представить боялся, что чувствовали мистер и миссис Мэг. Однако он помнил, как запаниковал, когда на несколько секунд потерял Джилл из виду в торговом центре. Проснуться и обнаружить, что ее нет. Что ее похитили прямо из дому, из собственной спальни, невообразимо. Так что Фрэнк не рассчитывал в ближайшее время увидеть Дэйва. Дела о похищениях всегда вели федералы, и он слышал, как Дэйв говорил по радио, что они делают все возможное для Карли Мэг, и просил всех, у кого есть хоть какая-то информация, не скрывать ее. Пресса раскричалась, словно чайки над рыболовным траулером, требуя от полицейских найти малышку. Словно Дэйва надо было тормошить. Фрэнк отлично знал, что тот работает над делом 24 часа все 7 дней в неделю, поэтому он немного удивился, увидев утром Дэйва на доске. Долговязый агент сначала направлялся прямиком к Брейку, но, заметив Фрэнка, мотнул головой, мол, давай сюда. Фрэнк поплыл к нему, и они встретились там, где пожилые серфингисты ждали волну, отдыхали, болтали. Выглядел Дэйв хуже некуда. Обычно невозмутимый, что бы ни происходило и как бы на него ни давили, в это утро он был сам на себя не похож. Под глазами черные круги, странное выражение лица, какого Фрэнк никогда у него не видел. Ярость, вот что это было, решил Фрэнк. На лице Дэйва отражалась ярость. «Поговорим?» — спросил Дэйв. «Конечно». И Дэйв стал рассказывать такое, что Фрэнк с трудом верил своим ушам. Родители Карли, Тим и Дженна Мэг были свингерами. Вечером Дженна со своей подругой Аннет отправилась в местный бар подыскать партнеров для домашней вечеринки. К ней подкатывал немолодой мужчина по имени Гарольд Хенкель, но она его отшила. Около 10 часов Дженна и Аннет отчаялись найти компанию. Тогда Аннет позвонила своему мужу, и он приехал в дом Мэков, чтобы развлечься привычной четверкой. Скучновато, наверное, но все же лучше, чем ничего. Дженна сходила наверх проверить, как там дети, 5-летний Мэтью и маленькая Карли. Оба крепко спали. Она поцеловала их, закрыла двери в их комнаты и вернулась в комнату отдыха в гараже, чтобы предаться там радостям жизни. Все четверо впоследствии признавали, что выпили вина и покурили травки. Аннет с мужем уехали домой около половины второго ночи. Ни Аннет, ни ее муж не покидали комнату отдыха до самого отъезда. Тим и Дженна улеглись спать, не заглянув к детям. Около 9 часов утра Мэтью зашел к сестренке, чтобы поиграть с ней. Ее не было в постели. Ничуть этому не удивившись, Мэтью отправился вниз есть овсянку. Тим спросил его, проснулась ли Карли, и Мэтью ответил, что думал, она где-то внизу. Дженна еще спала. Тим обыскал весь дом, но Карли нигде не было. Перепугавшись, он выбежал на улицу, заглянул к соседям. К этому времени Дженна уже встала и не находила себе места от волнения. Мэтью плакал. Не прошло 15 минут, как они вызвали полицию. «Знаешь, кто живет в полутора кварталах от них?» — спросил Дэйв. «Гарольд Хенкель», — ответил Фрэнк. Дэйв кивнул. «Мы привезли его в отделение. У него есть автофургон, и он держит его на улице. Хенкель сказал, что все выходные его не было дома, он катался по пустыне в районе Глэмиса. Фургон прямо сиял чистотой. Там еще пахло хлоркой. Господи Боже!» В понедельник утром он отнес в химчистку пиджак и несколько одеял. Я получил ордер, обыскал его дом, залез в его компьютер. Жесткий диск забит детской порнографией. Фрэнк, этот сукин сын виноват, он украл девочку. но он играет в молчанку и вот-вот вызовет адвоката. Если я предъявлю ему обвинение, он ни за что не скажет, где Карли. Фрэнк, а вдруг она еще жива? Вдруг он бросил ее в пустыне, и мы теряем время?» В глазах Дэйва стояли слезы. Он был на грани срыва, Фрэнку еще не доводилось видеть его в таком состоянии. «Чем я могу помочь?» — спросил он. «Фрэнк, надо узнать, где она, и побыстрее. Если она еще жива, мы должны найти ее, пока не поздно. А если мертва, тогда мы получим улики, пока они не исчезли. Если мы спросим его, то точно потеряем девочку. Но если бы кто-то другой развязал Хенкелю язык?» «Дэйв, почему ты обратился ко мне?» — спросил Фрэнк, заранее зная ответ. «Потому что, — ответил Дэйв, — ты Фрэнки машина». В тот же вечер Дэйв завел дело на Хенкеля, но обвинения не предъявил, только предупредил, чтобы тот не покидал города. Потом в машине с затемненными стеклами лично провез его мимо журналистов и высадил в центре, откуда Хенкель мог на такси добраться, куда ему заблагорассудится. «Наверное, вам лучше не показываться дома», — предостерег его Дэйв. «Там теперь журналисты будут дневать и ночевать». Хенкель сел в первое попавшееся такси. Проехав квартал, Фрэнк затормозил у тротуара. Майк Пелла скользнул на заднее сиденье и воткнул Хенкелю в руку шприц, прежде чем тот успел что-либо понять. Очнулся Хенкель в пустыне, голый и привязанный к стулу. Мужчина примерно его возраста, но чуть пониже ростом, сидел напротив и, насвистывая оперную арию, методично натачивал нож для чистки рыбы на двух брусках, прикрепленных к дощечке под углом в 45 градусов. С правой стороны, потом с левой. Справа, слева. Это дорогое приспособление Фрэнк купил, чтобы содержать в порядке свои еще более дорогие кухонные ножи. Фрэнк мало что ненавидел больше, чем тупые ножи. Вот разве что людей, способных обидеть ребенка. Они стояли первыми в списке. Фрэнк заметил, что Хенкель пришел в себя. Неудивительно, что Дженна Мэг ему отказала. Хенкель был грузным, пузатым, с лысиной, сидеющими усами, толстыми губами и козлиной бородкой. Его бледно-голубые глаза стали круглыми от страха. Неподалеку он увидел свой автофургон. В овраге, посреди пустыни. «Где я?» — спросил Хенкель. «Кто ты?» Фрэнк ничего не ответил. Он продолжал методично натачивать нож, с удовольствием внимая пению металла, соприкасавшегося с камнем. «Что, черт возьми, происходит?» — крикнул Хенкель и стал рваться из пут, впивавшихся ему в руки. Он посмотрел вниз и обнаружил, что лодыжки у него привязаны к ножкам стула. Фрэнк же продолжал насвистывать арию из «Джанни Скикки». Примечание. «Джанни Скикки», опера Джакомо Пуччини. Конец примечания. «Ты коп?» — верещал Хенкель в панике. «Отвечай, черт тебя дери!» Фрэнк провел лезвием ножа по одному бруску, потом по другому, по одному, потом по другому. Медленно, аккуратно. «Мой адвокат мокрого места от тебя не оставит», — вопил Хенкель, не помня себя от страха. Фрэнк поглядел на него, большим пальцем проверил остроту лезвия и вздрогнул. Порезался. Положил нож на колени, снял каменные бруски, спрятал их обратно в ящик, достал оттуда два титановых бруска и вновь взялся за дело. Показалось солнце. Край неба окрасился бледно-розовым. Хенкель и так дрожал от холода, но теперь затрясся всем телом. От страха он закричал: «На помощь! Помогите!» Наверное, он и сам понимал, что это бесполезно. Уж этот пустынный червь наверняка знал, что находится посреди государственного парка Ансабарего, где сколько ни кричи, никто не услышит. «Он знает», — думал Фрэнк, — «как знал, что никто не услышит крики Карли Мэг». Фрэнк продолжал точить нож. Одна сторона, другая. Хенкель начал всхлипывать. У него не выдержал мочевой пузырь, и струйка побежала по ногам к привязанным лодыжкам. Уронив голову на грудь, он разрыдался. Фрэнк досвистел до конца арию из «Джанни Скикки» и переключился на «Нессун Дорма». Примечание «Никто не спит» — итальянский, ария из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини. Конец примечания. Не прекращая водить лезвием ножа по титановым брускам. Потом еще раз проверил качество заточки, удовлетворенно кивнул и аккуратно убрал бруски в ящик. Встав со стула, он приставил нож к груди Хенкеля и сказал: «Гарольд, выбирай. Пожизненное заключение, может быть, смертельная инъекция, или я тебя освежую». Хенкель застонал. «Спрашиваю один раз», — проговорил Фрэнк. «Гарольд, где девочка?» Хенкель сдался. Он бросил Карли в старой шахте всего в 8 милях от того места, где они находились. «Она жива?» — спросил Фрэнк изо всех сил, стараясь подавить дрожь в голосе. «Была жива». Мерзавцу не хватило духу убить девочку после изнасилования, и он оставил ее умирать. Фрэнк опустил нож, вытащил из кармана телефон, набрал номер Дэйва и сообщил о местонахождении девочки. Затем обратился к Хенкелю. «Мы посидим здесь, пока ее не найдут. Если ты соврал мне кучу дерьма, я буду 5 часов убивать тебя, и сам Господь меня не осудит». Хенкель забормотал покаянную молитву. «Помолись заодно и о том, — посоветовал Фрэнк, — чтобы девочку нашли живой». Карли была жива. Она была на грани гипотермии, в крайней стадии обезвоживания, но все-таки жива. Плачущий Дэйв Хансен позвонил Фрэнку, когда ее вносили в вертолет. «Спасибо, Фрэнк». «Смотри, чтобы в газеты не просочилось», — ответил Фрэнк. Дэйв, конечно же, об этом позаботился. Хенкель тоже молчал. Фрэнк развязал его и оставил в пустыне, предупредив на прощание, что ничего этого не было. Хенкель сам во всем сознался федералам, а если всплывет какая-то другая версия, он и дня не проживет в тюрьме. Появился Майк и увез Фрэнка. 10 минут спустя приехали федералы. В тот же вечер Фрэнк по телевизору смотрел, как Карли возвращается к маме с папой. Он плакал, как ребенок. Хенкель так и не проговорился. Он признал свою вину и был приговорен к 299 годам заключения, из которых прожил 2 года как тюремный козел отпущения, пока некий байкер, увлекшись, не проткнул ему селезенку. Хенкель умер, прежде чем подоспела медицинская помощь. Обвинение с байкера было снято за отсутствием доказательств, в основном потому, что еще 20 заключенных претендовали на эту почетную роль, обещая повторить признание под присягой, да и у прокурора были другие заботы. Мэки покинули Сан-Диего и изменили образ жизни. Фрэнк и Дэйв никогда не обсуждали случившееся, разве что один раз во время первого часа джентльменов после того, как Карли Мэк нашлась. «Я твой должник». Вот и все, что сказал тогда Дэйв. Ни слова о Фрэнке машине или о том, что он знал о другой жизни Фрэнка. Ни слова о том, как Фрэнк добился признания Хенкеля. «Я твой должник», и все.